Жан-Пьер Габриэль и его братья бросились, как хорошо заметил журнал Кауза, на штурм Европейского фронта. Итак, «Нувель Эспуар» — христианский журнал, который не боится говорить о Боге, о рождении духовной журналистики. Ну, в таких выражениях он рекламирует себя. Вышел на политическую арену для подготовки решающего наступления на красных. Но журналу нужны были деньги на это. Чтобы найти их, французские мунисты еще раз продемонстрировали свой удивительный прагматизм. Когда Бог выбирает в исповедники сатану. Дирекция французского филиала итальянской фирмы «Фиат» парит над Парижем. Она расположена на 43-м этаже административной башни в массиве «Дефанс». Выше всех, на последнем этаже, апартаменты «Аньелли», магната европейского автомобилестроения. Можно сказать, они уже касаются неба. Рене Балле работает заместителем директора по внешним связям фирмы «Фиат Франс» 1971 года. Ну, странная личность. Ничего общего с теми стандартными типами, которые журналисты обычно встречают в таких сверхуютных кабинетах. Спокойный 50-летний мужчина со старой трубкой в углу рта. Такого легче представить у камина, склонившимся над рукописью или пишущим мемуары. В них он мог бы порассказать нам о странных взаимоотношениях с рупором международного капитализма. До прихода в «Фиат» Рене Балле делил свое время между литературой, он написал несколько романов, журналистикой, руководил журналом «Кастелласьон» и мемуаристикой. Несколько книг он посвятил своему другу, автору романа «Закон», Роже Ваяну, умершему в 1965 году. Как и Роже Ваян, Рене Балле был коммунистом. В отличие от Роже Ваяна, он остался верен французской компартии и другому своему приятелю Ролану Леруа, будущему директору «Юманите». Балле состоит в компартии и в тот майский день 1976 года, когда в его поднебесном кабинете раздается телефонный звонок. На другом конце провода некий учтивый господин просит о встрече, чтобы ознакомить его с новым журналом, нуждающимся в помощи снисходительных финансистов. Ну, еще один искатель. Но, дорогой господин, чем ваш журнал мог бы заинтересовать нашу фирму? Тем, что, видите ли, мы стоим на крайне антикоммунистических позициях. В таком случае, мой друг, встреча назначена. Секретарша записывает координаты просителя: Патрик Мартен Превель из «Нувель Эспуар». Когда Господь в своем провидении выбирает в исповедники сатану, редко случается, чтобы последний не извлек из этого выгоды. Радуясь нежданной удаче, Рене Балле устанавливает в ящике стола портативный магнитофон и заготавливает несколько наивных вопросов, чтобы побольше разузнать о журнале, о котором никогда не слышал. Патрик Мартен Превель является не один. Его сопровождает еще один мунист, Жан-Франсис Данжу. Посетители умело представляют свой журнал, подчеркивая прежде всего его солидный тираж, и не колеблясь, чуточку преувеличивают цифры, от 70 тысяч до 100 тысяч экземпляров в месяц.